распространение монашества. И отшельническое, и общежительное монашество быстро распространялось по всему Египту, а потом и по другим странам. Современник святого Антония, Аммоний, основал общину в Нитрийских горах, в нескольких десятках километров от Александрии. Среди нитрийских монахов особенно знаменитым стал Макарий Египетский, годы жизни с около 300 по 380. Как и святого Антония, его прозвали Великим. В прошлом простой пастух, он обрел высочайшую мудрость и первый теоретически обосновал духовные преимущества монашеского образа жизни. Идеи Макария стали фундаментом христианского понимания аскетизма. Произведения Макария, чуждые старомодной риторике и усложненным философским конструкциям, представляют собой изумительный образец ясного и прозрачного стиля. Его молитвы, «Боже вечный» и другие, в полной мере отражают святость этого великого подвижника. Любимый ученик святого Антония, Иларион, в первой половине IV века перенес монашество на свою родину, в Палестину, где основал первый монастырь около Газы. Отсюда монашество распространилось по всей Палестине и Сирии. Как мы уже знаем, Василий Великий, ознакомившись с жизнью местных монахов, написал монашеский устав, получивший всеобщее распространение. В V веке монашество было распространено по всему Востоку. Наивысшего расцвета, помимо Египта, монашество достигло в Сирии. Известно, что уже во времена Златоуста отшельники останавливали карательные отряды Феодосия на подступах к Антиохии. Школа учеников Иоанна Златоуста насаждала монастыри по всему сирийскому побережью. У отрогов Синая зазвучали гимны отшельников. На том месте, где, по преданию, Моисей беседовал с Богом, небо казалось ближе. Зеленые оазисы с финиковыми пальмами – давали приют не только отдельным поселенцам, но и большим общинам. Как писал великий подвижник Нил Синайский, проживший здесь немало лет, «Вид рощи и приветное пение птиц и чистое веяние свежего ветра успокаивает меня, подобно качающейся колыбели». Не случайно монашеский аскетизм носил здесь несколько иной характер, чем в Египте. В писаниях сирийских подвижников больше поэзии, любви к природе и созерцания. В полной мере дух сирийского монашества выразила поэзия великого аскета Ефрема Сирина. Ефрем Сирин. Годы жизни с около 306 по около 373. Ефрем родился в Низибии, на территории современной Турции. Родители его, по-видимому, были язычниками. По ложному доносу Ефрем попал в тюрьму, где ему было дано откровение, после которого он отправился к Иакову Низибийскому, знаменитому отшельнику, миссионеру и борцу за православие, и был рукоположен в диаконы. Возможно, Иаков в 325 году брал с собой Ефрема на Никейский собор. Много лет Ефрем вел в горах подвижнический образ жизни, изучал священное писание. В 363 году, когда Низибия была взята персами, Ефрем поселился в Эдессе, где поучал народ и читал проповеди язычникам. От него остались множество толкований на священное писание и другие сочинения. Кроме того, Ефрем составил удивительные красоты молитвы и песнопения. Будучи высокообразованным богословом, он способствовал победе церкви над многочисленными ересями, процветавшими в Сирии, так как эта страна находилась на стыке всех древневосточных миров, и культура ее впитала самые разнообразные религиозные течения и верования. Если египтяне удалялись от мира в пустыни и горы, Ефрем избрал себе иной, деятельный образ жизни. Он был подвижником, который большую часть жизни посвятил общественному служению. В годы тяжелых бедствий, осады и голода сирийский пророк появлялся на стенах Эдессы и своими жаркими речами поднимал дух населения. Немалое влияние на призвание и характер служения Ефрема Сирина оказали его переписка, а затем и личная встреча с великим святителем Василием Великим. Возможно, Ефрему не довелось испытать той мучительной внутренней борьбы, которую переживали анахареты, но зато он в полной мере ощутил всю глубину развращенности, царившей на Востоке. Не раз святой подвергался настоящим нападениям падших женщин, но его душа была настолько чиста, что он мог обратить на праведный путь даже самых последних грешников. Если Антоний был борцом с силами зла, терзавшими его в песках пустыни, то Ефрема можно назвать пророком покаяния, неустанно взывающего к людям с призывом обратиться к Богу. По учению Ефрема, человек, живущий в мире, должен прежде всего отрезвиться, очнуться от дурного сна, должен провести полную переоценку своей жизни и покаяться. Проповеди покаяния, этой первой ступени на пути к Царству Божию, по существу и посвятил святой Ефрем свою деятельность. Подобно пророку Иеремии, он плакал о тех беззакониях, которые совершались вокруг него. Скорбь его была велика и наложила свой отпечаток на его творчество. Он стал словно совестью человечества перед Богом, и поэтому уже столько веков дивные строки Ефрема Сирина живут в сердцах людей. Крайности аскетизма. Восточные монахи, удалившись от греховного мира, стремились очистить душу перед Богом, принести покаяние за себя и за всех людей. Они вели аскетическую жизнь, наполненную трудом и молитвой, а свободное время уделяли чтению Священного Писания. Но многим из них этого казалось мало. В надежде обрести духовное прозрение и прощение у Господа, получить блаженство на небесах, они по собственной воле подвергали себя подвижничеству во славу Божию, самым суровым лишениям и истязаниям. Некоторые монахи практиковали такие формы подвижничества, как почти полный отказ от пищи, ношение тяжелых цепей вериг, отдание себя на съедение гнусу и комару и так далее. Часто такие самоистязания переходили все разумные пределы. Известный святой, аскет Симеон Столпник, несколько месяцев жил закопанный по шею в землю, а потом провел более 35 лет на верхушке 18-метровой колонны, столпа. Отшельник Амон был известен тем, что с начала отшельничества ни разу не раздевался и не мылся. И хотя чувства и стремления этих подвижников можно понять, вряд ли подобное самоумерщвление плоти есть путь к божественной гармонии в человеке, гармонии, предполагающей единство души и тела. Следует признать, что хотя многие из учителей церкви, даже самых выдающихся, приветствовали такого рода крайний аскетизм, в целом он был церковью отвергнут. Жизнь духа и плоти должна подвергаться строгому контролю воли и разума и не выходить за разумные пределы. В противном случае чрезмерный аскетизм может привести и приводил не только к высотам духовного прозрения, но зачастую и к крайне негативным результатам. Основная цель аскетизма – очищение сердца, и подвижники только временно отгораживались от жизни, чтобы достичь ее. Извращение идей аскетизма и их абсолютизация возводили этот уход от жизни в постоянный принцип. Проклятия огульно обрушивались на все, что было ценного в наследии прошлого и в мирской жизни настоящего. Не случайно крайний аскетизм часто практиковался христианами-фанатиками, которые порой не останавливались ни перед чем, даже перед убийством людей, в которых им виделись враги Христа. Такая нетерпимость и фанатизм совершенно чужды истинному духу Церкви. Жизнь во Христе возможна лишь там, где она открыта человеческой свободе и культуре. И все лучшее, что было создано человеком, Церковь призвана сохранить и пронести через тысячелетия.